Тем временем в деревне игроков ежедневно появлялись высокие и высшие чины руководства ордена и педагогического ведомства. И каждую минуту кого-нибудь из элиты или из служащих вызывали для собеседований, о содержании которых становилось что-то известно только внутри самой же элиты. Часто вызывали для собеседований и Йозефа Кнехта. Один раз с ним говорили два господина из руководства ордена, один раз магистр филологии, затем месье Дюбуа, и еще раз два магистра. Тигуляриус, которого тоже несколько раз приглашали на такие беседы, был приятно взволнован и отпускал шутки насчет этого конклавного настроения, как он выражался. Уже в дни игры Йозеф заметил, как ослабла его прежняя тесная связь с элитой, а в конклавный период ощутил это еще явственней. Дело было не только в том, что он жил в гостинице как чужой, и что начальство обращалось с ним словно бы как с равным. Сама элита, репетиторы встретили его теперь не запросто, не по-товарищески, а с какой-то насмешливой вежливостью или, во всяком случае, выжидательной холодностью. Они отошли от него уже тогда, когда он получил назначение в Мариафельс. И это было правильно, естественно. Кто сделал шаг от свободы к службе, от содружества студентов и репетиторов к иерархии, тот уже не был больше товарищем, а приближался к начальству и к бюрократии. Он уже не принадлежал к элите и должен был знать, что на первых порах она будет относиться к нему критически. Так бывало с каждым в его положении. Только в эти дни он чувствовал холод такой отчужденности особенно сильно, во-первых, потому что теперь, осиротев и ожидая нового магистра, элита сплотилась вдвое теснее и стала неприступнее. А во-вторых, потому что ее решительность и неуступчивость только что так жестоко сказалась на судьбе Бертрама.